Глава четвертая. Заказывать официально наружку на Юрия Авилова полковник Гуров не хотел. Распоряжение генерала Орлова для проведения подобной акции было мало, а идти выше значило объявлять всему свету, что у группы имеется подозреваемый. И наблюдать за Авиловым отправили сыгранную пару Нестеренко-Котов, тем более что у них не был закончен спор о Христе. Григорий своими еврейскими шутками допер Валентина окончательно, и тот начал читать Библию. А Григорий друга подначивал, обещая, что в ближайшее время тот без чтения не останется. Они смотрели на свое задание, как на дело дохлое. Если Авилов убийца, то никак себя не проявит, на связь с постановщиком не пойдет. Коли он в тире тренировался, то там больше не появится. Но Гуров приказал, а слово Гурова было больше, чем закон. Они взяли потрепанный жигуленок, запаслись едой. О сроках Хлеб Иванович ничего не сказал, значит, как в анекдоте, от забора и до вечера. На вторые сутки Нестеренко не выдержал. Он сыщик от Бога, но с придурью. Григорий тоже считал, что они гонят пустую воду, однако обсуждать приказы Гурова даже про себя не решался. Авилов сидел дома, изредка ходил в кино, гулял с девушкой, со знакомыми лишь здоровался. А какая может быть дружба, когда интересы парней вертелись вокруг универсама до палаток, а Юрий не употреблял? Пару раз его останавливали ребята из местной группировки, но разговор явно не клеился. Видно, поступали предложения, которые его не интересовали. Девушку звали Валентиной. Она жила с родителями, училась в 10 классе, он встречал ее у школы. Установка показала, что семья девицы еле сводит концы с концами, и у самого Авилова денег не густо, так что парочка в основном гуляла. На третий день, когда сыщики от скуки зевали, Юрий что-то сказал подружке, она зашла в обменный пункт и поменяла на рубли $300. Юрий взял у нее деньги, сунул в карман, словно для него это дело обычное. Котов дернул Нестеренко за плечо и зло спросил. — Так что ты, дубина, о шефе говорил? — С придурью он? — Да, — протянул Валентин, — кто бы мог подумать. Молодая парочка зашла в магазин, купили девчонке туфли, старые выбросили в урну. — Я думаю, парень клад нашел, — сказал Котов. — Интересно, сколько ему заплатили? — Ты не пыли, — как скажет Гуров. — Еще не вечер, — огрызнулся Нестеренко. Авилов с Валентиной зашли в приличное кафе, перекусили. Девчонка выпила рюмку. Юрий был явно задумчив. «Кто сказал А, тот скажет Б», — пробормотал Котов. «Разошлись. Вместе не держимся. Ты за баранку, я пехом. Передай в кабинет, мол, внимание, будьте готовы выехать». Но в этот день больше ничего не произошло. Вечером Гуров выслушал Котова, кивнул, дескать, я этого и ждал, сказал, — Пришпильте, девчонке, передатчик. Послушаем ее. Авилов ничего лишнего не скажет, а девушка может. Конечно, это надо было сегодня сделать, я прошляпил. Дома она должна про новые итальянские туфли родителям объяснить. Хотя Юрий ей такое объяснение заготовил. Видится мне, что он завтра в тир потянется. Внутрь не заходить. Главное, фиксируйте любые его контакты на улице. Купил что-либо. Человек спросил у Авилова, как по городу пройти, всех фотографировать. Как вы извернетесь, меня не касается. У парня должен иметься контакт, от которого до головы, как от этого кабинета до Владивостока. В этот раз я до головы доберусь. Или вы будете меня скромно хоронить. — В случае опасности парни просто убьют, — философски изрек Котов. — А вот и нет, — азартно ответил Гуров, — потому что в данном случае они игру затеяли. Они желают не просто результат получить, а обыграть. Вот им, — Гуров сделал непристойный жест, — мелко плавают твари. На следующий день Авилов вышел из дома около 11 и, не торопясь, направился по Тверской в сторону центра. Котов шел в шагах в 10, а Нестеренко пробивался в пробке по другой стороне, так что двигались они примерно с одинаковой скоростью. Неожиданно Авилов остановился, поднял руку, начал ловить машину. Нестеренко понял, если парень уедет, то конец. На Тверской, да при таком движении, ему не развернуться. А Грише сразу машину не взять, и парень уйдет. Он нарочно отошел от угла. — Гриша, он блефует. — Ему надо в другую сторону, — сказал в микрофон Нестеренко. — Он сейчас перебежит улицу и посмотрит, кто еще будет нарушать. — Или да, или нет. — пробормотал Котов. — Еврей чертов! Почему он не ловил машину на площади, где сделать это в 10 раз проще? — Если ты окажешься прав, значит, евреи не самые умные люди, — ответил Котов и увидел, как Авилов шагнул на мостовую, чуть не угодил под машину и отпрыгнул. — Я бегу вперед к переходу, но если... — Котов не договорил. Воспользовался тем, что Авилов отвернулся, проскочил мимо, побежал. Котову уже давно было не 20 лет. Скоро он начал задыхаться, закололо в боку. Он еще несколько шагов продержался, на ступеньках перехода упал, покатился и подумал о том, какой он будет дурак, если Авилов уедет в сторону «Динамо». Прихрамывая, он выбрался на тротуар, оттолкнул какую-то женщину, которая ему соболезновала. Другую сторону улицы он не видел, вернее, не мог найти среди людей Авилова. «Уехал в сторону «Динамо», — подумал Котов. Ноги у него окончательно подкосились, но он услышал знакомый визгливый сигнал клаксона их «Жигуленка» и увидел открытую дверцу. Поливаемый матом и автомобильными гудками, он добрался до третьего ряда и свалился на сиденье рядом с Нестеренко. «Морду подотри!» Валентин сунул ему несвежий платок. «Ты угадал. Он в «Жигулях» впереди на 3 машины». Только сейчас Котов почувствовал вкус крови. Приложил платок, хотел было вынуть зуб, подумал, что приживется. Нестеренко взял с заднего сиденья бутылку воды, молча сунул Котову. Тот умылся, сделал пару глотков, затем открыл дверцу бардачка и достал фляжку коньяка. Для общего тонуса и храбрости. — Еврей-алкаш, это что-то новое. — Бабеля надо читать, дикарь, — ответил Котов. Ехали долго, не столько из-за расстояния, сколько из-за пробок. Держаться за машиной Авилова было несложно. Главное — не упустить на перекрестке. Остальное — ерунда. Машины двигались так плотно, что распознать наблюдение было практически невозможно. Наконец «Жигули» свернули с трассы, проехали переулком, вползли во двор. «Взгляни на адрес, свяжись с конторой, пусть они узнают, есть тут какой-нибудь тир или нет», — сказал Нестеренко, который взял на себя роль командира. Котов выбрался из машины и, стараясь не черпать ботинками грязь, начал пробираться во двор, в котором скрылся Авилов. но разглядывать адрес оперу не пришлось. Из двора выехал автобус с офицерами милиции, несколько человек шли своим ходом, громко разговаривали. «Я ему толкую. Прицел сбит, а он свое», — азартно говорил розовощекий капитан. «Я ему... На мишень взгляни, командир. Я меньше 45 не выбивал никогда, а здесь все кучей и вокруг восьмерки. С каких дел?» В глубине двора тянулся ангар, из которого выходили офицеры милиции. Видно, проводились какие-то стрельбы. Вышло еще несколько человек. Котов встал за угол и увидел Авилова. Парень шел с каким-то штатским. Котов щелкнул пару раз портативным фотоаппаратом. — Я тебе говорил, не ходи сюда, — сказал штатский. Дальнейшего Котов не услышал, да ему и не требовалось. Гуров рассматривал несколько фотографий, которые ему принесли из лаборатории Котов и Нестеренко. Сыщик долго крутил между пальцами снимок пожилой женщины, у которой Авилов купил цветы, и не в первый раз спросил. — Говорите, цветочки он подарил незнакомой девушке? — А где фотография девушки? Не успели, Лев Иванович, она в метро нырнула. — Красивая? — Подходящая, но Авилову не в цвет. Возраст. Потом женщина явно его не знает. Удивилась, дернула плечиком и обронила: «Ну, спасибо, молодой человек». Гуров вновь взял фотографию цветочницы и задумчиво произнес: «Конечно, 20 лет не кот чихнул. Может, и ошибаюсь я? Она случайно так вот пальцами не пощелкивает?» Он ловко щелкнул пальцами. «Не заметил», — ответил Нестеренко, а Котов сказал: «Так холодно, Лев Иванович, у нее руки красные, она их в ватник все прячет». «Сентябрь, а у тебя ватник», — недовольно пробормотал Гуров, пригляделся к фотографии и примирительно сказал: «Действительно ватник». «Но чтобы Дина ватник надела?» «Это, знаете, от машины к подъезду в плаще хорошо», — резко проговорил Нестеренко. «А на улице часиков несколько постоишь, так тулуп накинешь». «Ну, извини». Гуров отложил фото цветочницы, начал смотреть другие снимки, ткнул в один. «А этот человек какое отношение имеет к Авилову?» «Они вместе из тира вышли. Я взял его одного, хотел четче сделать. Мне показалось, разговор у них интересный». «Молодец. Вы оба молодцы. Этот парень в МУРе работал, потом уволился, а через несколько лет в КГБ объявился. Я слышал неприятности у него, с водкой шибко дружен. Я запах вроде почувствовал, говорить не стал, расстояние», — сказал Котов. «Важно, что это он». Гуров пальцем постучал по снимку, подвинул фото цветочницы. «С ней я не уверен, а Золотарев точно. Важно, парни, что мы уцепились и за другой конец. Авилов с одной стороны, Золотарев с другой. Это уже кое-что. Авилова задерживать бессмысленно. Его присутствие на телевидении и в тире вызовет смех у прокуратуры. Пистолет, конечно, уничтожен. Как он стрелял, никто не видел, а если и видел, так нам неизвестен. Надо заниматься Золотаревым и выяснить, цветочница действительно Дина Павлова или у меня с мозгами плохо. Давай, Гриша, занимайся девушкой. Ты видишь тетку в ватнике? А 20 лет назад она танцевала в балете, была одной из красивейших девушек московского полусвета. Затем водка, потом красненькая. Лет 15 назад ее задержали в Национале, но комитет заступился. Ты понял? Котов кивнул. Но я могу ошибаться. В те годы мы были знакомы. Гуров на секунду смешался. Был влюблен. Дважды провожал. Она живет на 5-й Парковой. Там булочная. Могу ошибаться. Для любопытных, — он взглянул на Станислава, — сообщаю, романа у нас не получилось, так как у меня не было денег. Я в Муре 140 получал, а Дина была девушка дорогая. Значит, съездить на Тверскую? Если я не ошибаюсь, она сегодня там не стоит. Вчера она что-то передала Авилову. Затем мотай на Парковую. Может, это не 5-я, и сегодня там никакой булочной нет. Гриша, под землей найди и сделай на нее установку. Когда Котов ушел, Гуров взглянул на Нестеренко, сказал: на Золотарева делать установку бессмысленно. Он сотрудник той конторы. Должность мелкая, подай, принеси. Ленив, неумен, да еще выпивох. Но вербовку и обучение Авилова ему поручили, — заметил Станислав. — Думаю, там иначе сложилось, — после паузы ответил Гуров. Золотарев вел за Авиловым наружку. На парни вышли через агентуру. Он в тех краях фигура, решили посмотреть. Авилов как-то подставился, скорее всего, подрался. Он на руку быстр. А Золотарев захотел отличиться, так и получилось. Решили второго человека не засвечивать, потому и тир. — Так чего мы с этим типом делать будем? — спросил Станислав. — Пока ничего, — Гуров задумался. — Мне обязательно надо встретиться с Пашей Кулагиным. — Назначь встречу, мы подстрахуем, — уверенно заявил Станислав. — Не годится. Он и так держится там из последнего. Мы должны ему помочь. — А что, если отдать ему Фокса? Фигура интересная, направление скорее их, чем наше. У нас людей не хватает. — Фокса? — Гуров задумался. — Идея неплохая. А осуществить ее следует через генерал-полковника, чтобы нашего духа в деле не было. — Ну, такой вопрос вам решать, — дипломатично ответил Кричко. — Лады, я пошел. Гуров поднялся, одернул пиджак, щеткой махнул по ботинкам, глянул на себя критически в зеркало, причесался и вышел из кабинета. Сыщик зашел к Орлову. У генерала кто-то был. Гуров пофлиртовал с Верочкой. — Мои мужики ревнуют. Сын Верочки начал ходить в детский сад. Говорят, на работе и на работе. Нас совсем забросило. И верно говорят. Девчонкой была другое дело. Танцем меньше, больше. Теперь ты, Верунчик, супруга и мать. Ты на нас не равняйся, мы люди конченые. Сыскная болезнь хуже спида. До могилы провожает. Вы не совсем нормальные. Мы совсем ненормальные, — поправил Гуров. Из кабинета Орлова вышел незнакомый генерал. Сыщик встал, сказал: — Спроси, может, ему. — Не до меня, я на минуту. — Не кокетничайте, Лев Иванович, — улыбнулась Верочка, но сняла трубку. — Петр Николаевич, здесь Гуров просит разрешения войти. Выслушав ответ, она покраснела, молча махнул рукой на дверь. Гуров чмокнул ее в щеку, снова одернул пиджак и скрылся в кабинете. Пропустив вступление, объясни, чего такой деликатный стал. — Тем не менее, здравия желаю, — ответил Гуров. — Еще бы ты не желал мне здравия. — Чего выпрашивать пришел? — Мне необходимо переговорить с Кулагиным. Чует мое сердце, им в главке недовольны, именно из-за его дружбы с нами. Я предлагаю отдать ему Фокса, но сделать это не через вас, а через генерал-полковника. У Фокса контрабанда алмазами, обширные связи, убежден, Среди них и ребята ЦРУ, и англичане. Работы непочатый край. — А ты чуешь, что наши ордена отдаешь? Орлов наклонил голову, глянул испытующе. — Ты по голубу, в лучшем случае, исполнителя возьмешь, отметят в приказе и выльют шайку дерьма в газетах. Не беда, лишний раз в баню схожу. А за Фокса нам соседи всю жизнь должны будут. И Паш в порядке. И ты с ним переговоришь. Тебе на базаре торговать без штанов вернешься. Ну, что выросло, то выросло, господин генерал-лейтенант. И чего ты от меня хочешь? Разрешать я тебе разрешаю. Помогать не буду. И напрасно. Без вашего звонка мне надо будет заместителю министра объяснять, почему я через вашу голову прыгаю. — Все ты врешь, — Орлов осуждающе покачал головой. — Ну, нет у меня времени разбираться в твоих хитростях. Он нажал кнопку, когда Верочка ответила, сказал: — Девочка, соедини меня, пожалуйста, с генерал-полковником Шубиным. Наступила пауза. Гуров сделал вид, что обиделся. Орлов сурово двигал короткими бровками. Вскоре телефон звякнул. Орлов снял трубку. — Еще раз здравствуйте. Василий Семенович не помешал? — Но и не помог, Петр Николаевич. — Виноват. — У меня тут полковник. — Вы его хорошо знаете. У него тяжелая форма... — Ну, он не совсем по земле ходит. Он мне начал свои идеи излагать. А я бумагу вверха сочиняю. Да и вопрос, который ему в голову заскочил, лучше бы вам решить. Вы когда его принять сможете? — Спасибо. Сейчас будет. Орлов положил трубку, взглянул на стул, где секунду назад сидел Гуров, но сыщика уже не было. Одним из положительных качеств Шубина было то, что он умел терпеливо слушать. Правда, и Гуров умел докладывать, и вопрос, который требовал от иного офицера 10 минут, сыщик ухитрялся изложить в 3. Шубин внимательно посмотрел на Гурова, спросил: — Этот генерал Кулагин, ваш приятель? — Мы знакомы, и Павел — отличный оперативник и честный человек, — ответил Гуров, чувствуя, что вопрос задан неспроста. — Лев Иванович, я собирался пригласить вас к себе. Скажите, на каком основании вы считаете возможным обращаться к вице-премьеру, минуя непосредственного начальника и меня? Я попал в тупик. По делу об убийстве Голуба. Хотел взглянуть, как определенные люди отреагируют на мой визит к Попову. Если бы я обратился к генералу Орлову или к вам, получил бы втык за плохую работу не более. А согласовывать свои действия с начальством вы не считаете нужным? — поинтересовался генерал. — Обязательно, Василий Семенович. Но лишь в случае, если мои действия логически оправданы. Авантюры — мое дело, и я лично за них отвечаю. А Петр Николаевич и вы можете меня наказать, но не несете за мои своевольные поступки никакой ответственности. — Я вам верю, полковник. Шубин прикусил губу и спрятал усмешку, но его ответ прозвучал однозначно: — Вы большой хитрец и лгун. Но не считайте окружающих дураками. — Не беспокойтесь, я вас накажу. Шубин переложил папку с одной стороны стола на другую. — В принципе, я не против вашего предложения в отношении дела Фокса. Но я не могу звонить вашему приятелю и приглашать его в гости. Существует определенная субординация. Я понимаю. Позвоните заместителю начальника ФСБ. Скажите, что у вас интересные для их конторы предложения, и было бы неплохо, если бы он прислал к вам генерала Кулагина, так как он стоял у истоков дела, касательно которого будет вестись разговор. — А он действительно стоял? — Шубин смотрел недоверчиво. — Вот вам крест, господин генерал-полковник. Гуров широко перекрестился. Просто я несколько ловчее Паши, и дело оказалось у нас, а не в ФСБ. — А я вам не верю, Лев Иванович. — Ответьте мне на один единственный вопрос. Тогда я, возможно, и ввяжусь в вашу авантюру. Какая выгода лично вам, уважаемый полковник? Ответьте. А креститься и открыто смотреть в глаза я тоже умею. Вы знаете, я работаю по убийству Голуба. Так парни ФСБ мне все ноги отдавили. Я хочу дать им взятку и получить большую свободу действий. Взятку? Слово так гремело на страницах газет и с экранов телевизоров, что Шубин даже откинулся на спинку кресла. Но вы даете взятку моими руками. А тот, кто дает взятки сам, сидит в тюрьме. Ну, наглец! Наглец! Шубин начал шарить по карманам. Все лекарства дрянь, Василий Семенович. Засадите граммов несколько коньяка.